Глава 26. Планы в действии. Владис. Я снова впутался не в свое дело. Так глупо. Только отступать было некуда. Да и хотел ли я отступать? Что у меня осталось? Что могу потерять? Ничего. Даже жизнь не могу. Хотя после того, как на соревнованиях Академии Шип чуть не выпил мою магию до дна, я в этом сомневался. Наверное, хорошо, что моя аномалия именно бессмертие, потому что умирать было страшно. Но еще страшнее жить вот так, без смысла. Я бродил по дому в ожидании. Тина наблюдала за мной с плохо скрываемой тревогой. «Влад, ты уверен, что все в порядке?» — спросила она, когда я прошел мимо нее чуть ли не в пятый раз. — Уверен. — обернулся к названной сестре. — Тебе не о чем беспокоиться. — Ты всегда так говоришь, а потом случается что-нибудь ужасное. Тина расстроенно отвернулась к окну. — Влад, к нам гости. Раздался стук в дверь. Я поспешил открыть, потому что догадывался, кто мог почтить меня визитом. И именно этого человека ждал. Королева Зимия замерла на пороге с небольшой сумкой в руках. Это что, все ее вещи? Не густо. «Добрый день», — пропустил девушку в комнату. «Добрый или нет, узнаем вечером», — обернулась она. «Надеюсь, вы не передумали?» «Нет, а вы?» На губах девушки заиграла зловещая улыбка. «Нет, она бы ни за что не передумала. Это было понятно и без слов». «Значит, сегодня?» Мия кивнула. «Что ж, мне не впервой было рисковать. Вот только даже переступать порог дворца не хотелось. Слишком много воспоминаний, которые пока еще причиняли боль. Но я говорил себе, что все равно не увижу Кэрри. Будет бал, она, конечно же, останется с супругом, а мы проберемся в детскую, заберем сына Мии и покинем дворец. На этот раз навсегда. Вам стоит отдохнуть». — сказал Зимии. — Ночь предстоит та еще. — Отдохну, когда увижу сына. Она села в кресло и откинула голову на спинку. — Когда же это все закончится? — Скоро. Я тоже сел. Хватит мельтешить по дому. — Вот только куда вы пойдете с ребенком? Еще и непростым? — Куда угодно, лишь бы подальше от Райнера и его трона. За словами Мии мне почудилось нечто большее, чем желание защитить сына от тех, кто боится его аномалии. «От трона?» — спросил осторожно. «Почему вы не хотите видеть Альберта наследником Райнера?» «Не хочу?» — Мия обернулась. «Во-первых, потому что власть никому не приносит счастья. Покажите мне хоть одного правителя, которому не пришлось перечеркнуть ради власти саму надежду на любовь, понимание». «Нет, не желаю для Альберта такой судьбы». «Ваш брат женился по любви», — напомнил я. «И пожинает плоды этого. В Арантии его ненавидят. В других странах, правда, побаиваются, потому что не знают, чего ожидать. Ведь упорно ходят слухи, что Дар сам аномальный маг. Но это только слухи». «Естественно. А во-вторых...» Мия словно думала, а стоит ли продолжать. «Но я ждал». И она решилась. «Может быть, я и смирилась бы с мужем, со своей жизнью, даже с попытками Райнера ограничить силу нашего сына, если бы...» «Что?» «Если бы не встретилась с одним человеком. На границе наших государств живет Оракул. Он редко выбирается из своей хижины, к нему так просто не попасть. Но я после брака и аномалии Альберта была в отчаянии, и хотела получить ответы на вопросы, поэтому уговорила Райнера устроить с ним встречу. Лучше бы я этого не делала. — И что сказал Оракул? — Судя по лицу Мии, ничего хорошего. — Он сказал, что мой сын зальет кровью не только свое королевство, но и все соседние. День, когда он взойдет на престол отца, станет черным днем — и будет проклинаться в веках. Но ничто не длится вечно. Придет Спаситель, такой же аномальный маг, как и он, и убьет моего сына. Я не желаю Альберту такой судьбы, Владис. Если он не займет престол, ничего этого не случится. Я заберу сына, уеду навсегда. Он еще маленький, обо всем забудет. Тогда вы поступаете правильно. Слова Мии поразили меня. Но если задуматься, ее сын — аномальный менталист. Он уже сейчас, если верить слухам, может поработить любого. А что будет, когда мальчик войдет в полную силу? Ведь его ментальный приказ не ограничится двумя, тремя, десятком магов. А если его силы хватит на сотни? Мы заберем Альберта из дворца, — пообещал Зимии. И я помогу вам скрыться там, где никто не найдет. У меня много знакомых в разных уголках Арантии. Спасибо. Мия наконец-то улыбнулась. Если честно, я не очень рассчитывала на вашу помощь. Но мне не к кому идти. Если хоть кто-нибудь узнает об этом предсказании, представляете, что начнется? Альберта захотят убить. Причем все. Никто его не защитит. Я никогда этого не допущу. Мы вместе не допустим. Он еще ничего не сделал. И, возможно, не сделает. Это всего лишь вероятность, Мия. Но вы правы, если кто-то узнает, то убийство не самое худшее, что может быть. Что ж, все встало на свои места. Значит, дело не только в аномалии Альберта. И если желание похитить ребенка у его же отца я не мог понять, то попытку спасти сына от страшной судьбы мог. Более того, все для себя решил. Мне все равно не место в Ладоме. Небольшое путешествие еще никому не мешало. Отвезу Мию и ее сына туда, где они будут в безопасности, и тогда, возможно, никто не пострадает. Время до вечера тянулось долго, слишком долго. Уже перевалило за полдень, когда за окнами вдруг поднялся шум. Я накинул плащ и вышел на улицу. Мимо промчался сосед-булочник. «Уважаемый Ракис!» — окликнул его. «Что происходит?» «Ой, уважаемый Владис!» — остановился он, пытаясь отдышаться. «Не знаю точно, что случилось, но в городе только и говорят, что из тюрьмы сбежали все аномальные маги. Стража призывает жителей оставаться дома, пока их не отловят. Так что запирайте дверь, сосед, ночка будет жаркой». Иракис кинулся к булочной, закрыл наружные ставни и запер дверь. Маги сбежали из тюрьмы? Куда смотрит Крон? Если бы не Мия, я бы попытался разобраться. Но сейчас куда важнее наш план — а с магами справится и Крон. Если что попросит брата, тот призовет своих чудовищ. Может, хоть на что-то сгодится крохотная армия Ленора. Вернулся в дом и тоже запер дверь. «Тина!» — позвал сестру. «Что случилось, Влад?» Она слетела по ступенькам. «Видела, как ты разговаривал с Ракисом». «На улицах сегодня опасно. Преступники сбежали из тюрьмы. Поэтому всех призывают оставаться дома», — ответил я. «Мы с нашей гостьей вечером уйдем, а ты запри двери, окна и никуда не выходи». «Влад, куда же ты пойдешь?» Тина сдавленно охнула. «Там же опасно». «Сестренка, напоминаю, что я бессмертен», — потрепал ее по волосам. «Не о чем беспокоиться. Главное, береги себя». Конечно, вряд ли ее успокоили мои слова. Но зато Тина поостережется, пока меня не будет, а я постараюсь вернуться из дворца как можно скорее. Да, наша затея была глупой и, на первый взгляд, невыполнимой, а с другой стороны, никто нас там не ждет. Все заняты сегодняшним празднеством и сбежавшими преступниками. Немного удачи, и мы справимся. Как только начало темнеть, мы с Мией покинули дом. Королева переоделась в темно-серое платье и накинула плащ с капюшоном. Мне же ни к чему было скрывать лицо. Во дворце Крона ко мне давно привыкли, еще в те времена, когда нам нечего было делить. А спутница? Подумаешь, спутница. Но тем не менее хотелось бы остаться незамеченными. Поэтому вместо того, чтобы пройти через главный вход, я свернул к заброшенному дому, который находился через три улицы от дворца. Готов поспорить, о таком пути не знал даже Дарентел, а я не собирался ему говорить. Я толкнул массивную дверь. Петли жалобно скрипнули. «Ну и местечко». Мия выразительно поморщилась. «Другого пути все равно нет». Я зажег припасенный светильник и повел королеву через три замусоренные комнаты в кладовой. Отпер замок, который сам же сюда повесил пару лет назад, на всякий случай, а в кладовой вместо пола нас ожидали ступеньки. «Осторожно, может быть скользко», — сказал спутница. Мия кивнула. Она держалась с холодной отстраненностью, и лишь когда на мгновение взялась за мою руку, чтобы начать спуск, я ощутил, как дрожат ее пальцы. Но королева смело продолжила идти вниз, пока под ногами вместо хлипких ступенек не оказался твердый пол. Проход был узким. С потолка свисала паутина. Я им никогда не пользовался, держал как запасной вариант. На случай, если придется уходить из дворца так, чтобы об этом никто не узнал. Мы шли около четверти часа, пока впереди не появились другие ступеньки. Я обогнал Мию, поднялся первым и нажал на кирпич вкладки, который отличался только тем, что был чуть темнее своих собратьев. «Пора», — обернулся к девушке. Она кивнула. Стена отъехала в сторону, и мы очутились среди колбас и сыров, принадлежащих крону. Дар, скорее всего, даже понятия не имел, как выглядят холодильные комнаты в его дворце. Крону не положено такое знать. А я вернул стену на место, пробрался сквозь развешанные копчености и толкнул другую дверь. Она оказалась не заперта. Даже не пришлось применять заклинание. Видимо, сегодня слуги слишком часто спускались сюда за продуктами. За холодильной начинался короткий коридорчик. Одна дверь из него вела на кухню, другая — в коридор для слуг, чтобы они не мешали вельможным дамам и господам во время отдыха. Именно туда мы и свернули. Заметил, что пальцы Мии окутывает сияние магии. Она готовилась защищаться, если возникнет необходимость. «Успокойся. Если будут проблемы, я их решу», — сказал королеве, и только потом понял, что перешел на «ты». Впрочем, извиняться было некогда. Она здесь не как королева или сестра крона, а как мать. Коридоры для слуг тянулись вдоль всего дворца. Нужно было только правильно выбрать направление. Еще накануне от старых знакомых узнал, где поселили короля Райнера, и теперь мы уверенно двигались в том направлении. «Ой!» — врезалась в меня вылетевшая из-за поворота служанка. «Господин Владис?» приложил палец к губам, к его величеству по тайному поручению. Девушка понятливо кивнула. «Хороших вам праздников!» — пожелала испуганно и продолжила путь, даже не обратив внимания на Мию. «Здесь вас хорошо знают», — заметила та. «Еще бы!» — ответил на ходу. «Мне приходилось часто здесь бывать до того, как...» «Что?» «Как мы поссорились с твоим братом после турнира Академий. С этого дня он не рад видеть меня, а я его. Хотя мы никогда и не дружили. Просто сотрудничали по вопросам аномальных магов». «Из-за чего же возникла ссора?» — упорствовала Мия. «Из-за женщины. Решил, что вреда не будет, если отвечу. Я пытался увести у него жену». «Что?» — Мия тихонько рассмеялась. «Из-за Кэрри? Ох и взрывашка!» «Как?» — обернулся я. «Взрывашки. Так их с Кертисом называл Аланел за глаза, когда мы были в Академии. И среди нас как-то прижилось. Уж не знаю, кто придумал это прозвище первым, студент или профессор». «Вы были в Академии?» Теперь уже настал мой черед удивляться. «Да, правда, недолго. Я тогда сбежала из дворца из-за несчастной влюбленности, чтобы найти другую несчастную влюбленность». «Даже так?» Я свернул на следующую лестницу. «Да, приехала туда за Гарденом. Его отец назначил ректором, чтобы услать подальше с глаз моих. А уехала по уши влюбленная в Дагиора. Конечно, ничего особого не было», — заметила принцесса мой взгляд. «Аль вообще человек непростой. Я этого не понимала. Вообще только со временем начала осознавать, что он из себя представляет». Я кивнул. Помню, сам удивлялся ректору на турнире Академий, потому что под маской смеха так легко скрыть свои способности, сомнения, стремления. А когда осознала, перестала на него злиться. Мия казалась совершенно спокойной, но я понимал, что это не так. Только было уже поздно. Он меня ненавидел. Я сама виновата, чуть не лишила его любимой. Но, честно говоря, даже не помню, что тогда произошло. Только обрывки воспоминаний, словно мной руководила чужая воля. Нет, я желала ей смерти, но не стала бы убивать. «Ментальный контроль», — откликнулся я. «Что?» «Говорю, ваш сын постарался. Чувствуя вашу ненависть к Алю и Милле, он попытался избавить тебя от страданий. Милле достался яд, Алю — проклятие». «Какое проклятие?» Мия уже ничего не понимала. «Холодное сердце, кажется. В общем, именно оно было причиной, почему Аль и Милле долгое время не могли пожениться». «Звучит как безумие», — королева тряхнула головой. «Как же еще нерожденный ребенок мог сделать такое?» «Так же, как будущий ребенок Кэрри неплохо бил меня молниями, стоило приблизиться к его матери. Это аномалия, так что объяснению не поддается». Мия замолчала. Наверное, задумалась о том, что ее сын чуть не стал убийцей еще до рождения. Что ж, некоторые открытия вовсе неприятны. «Вы по-прежнему любите Аля?» — спросил я. «Нет, конечно», — ответила Зимия. «Но это чувство осталось самым светлым за мои годы. В чем-то я ему даже благодарна. Иначе так бы и не узнала, что такое настоящая любовь. Гарден был моим увлечением, а ради Аля я была готова пожертвовать всем, что у меня было. И пожертвовала, согласившись на брак с Райнером». «Все в прошлом как бы не так. Может, Мия и не любит больше Аля, но снова и снова мысленно возвращается в те дни, загоняя себя в ловушку. Не так ли поступил я сам, отгородившись от знакомых, почти что друзей, и погрузившись в мысли о Кэрри? Нет, этому надо положить конец и для начала выполнить обещание, вернув Зиме ее ребенка». «Сюда», — указал на поворот коридора. Мы очутились у небольшой дверцы, за которой должен быть коридор между комнатами Райнера и детской, отведенной его сыну. Толкнул дверь и вышел. Странно. Здесь царила тишина. Ни звука голосов, ни шагов, и стражи не видно. «Влад, ты тут?» — выглянула из двери Мия. «И куда нам теперь?» Я свернул к двери, за которой должна находиться детская. Открыл ее, приготовившись оглушить заклинанием того, кто очутится за ней, но замер на пороге. Райнер лежал на полу. Его глаза были широко распахнуты и глядели в потолок. В левой руке был крепко зажат кинжал. Но в том, что король мертв, не оставалось сомнений. Чуть поодаль, возле детской кроватки, лежала молоденькая служанка, скорее всего, гувернантка принца. «Где мой сын, Влад?» — тихо спросила Мия. «Где мое дитя?» Вот только мальчика в комнате не было. Что делать? Доложить Дару? Позвать стражу, чтобы все здесь обыскали и перекрыли выходы из замка? И пусть потом придется объяснять, что вообще здесь делаю. Может, так бы я и поступил, если бы в эту минуту не раздался истошный женский крик. Этот голос я узнал бы из миллионов других. «Кэрри!» — воскликнул я и бросился прочь.